Глава 19. Руины прошлой жизни. Утром у меня болело все, что только могло болеть. Я едва забралась в седло, говоря себе, что до столицы не дотяну. И все же мы поехали вперед. Староста собрал нам еды в дорогу, а провожать вышли всем селом. Выживших разбойников селяне решили приставить к труду. А если снова набедокурят, лишатся глупых голов. Хотелось верить, что они возьмутся за ум. А мы ехали и ехали. Мелькали города и деревушки, но мы больше в них не заезжали и почти не останавливались на привалы. Надо было спешить. Я не жаловалась, только сжимала зубы, чтобы унять усталость и боль в теле, непривычном к таким путешествиям. «Потерпи еще немного», — сказал мне Рейн в краткую минуту отдыха. «Скоро будем дома». «Да, конечно. Я заставила себя улыбнуться ему». «Не беспокойся обо мне, я в полном порядке». «Люблю тебя», — шепнул мой принц и коснулся губами моего виска. Сразу стало легче. Я прижалась к нему и почувствовала себя почти счастливой. Увы, уже было понятно, что наше счастье не продлится долго. Впереди бой, причем такой, в котором нас сметут и не заметят. Даже с болтушкой не получилось узнать хоть что-нибудь полезное. Преступник хитер и быстр. С ним не сравнится нам, простым студентам. И все же нельзя было оставаться под защитой Академии сейчас, когда в опасности не просто наши близкие, но и вся страна. «Пообещай мне, что будешь осторожна», — тихо попросил Рейн. «Я не беспокоюсь о себе, а вот ты...» «А что я?» — рассмеялась в ответ. «Лезешь в гущу боя. Не боишься, когда надо бы. У меня каждый раз сердце уходит в пятки, когда ты рискуешь собой». «Уверен, что это должны быть не мои слова?» Рейн улыбнулся и кивнул. «Да уж, влипать в неприятности я, как оказалось, умею. Ведь всегда была примерной леди, что с надеждой на обретение магии, что без нее. «Ничего, справимся», — прильнула к любимому и замерла. Даже не заметила, как к нам тихо подошел Ал. «Завтра к вечеру мы будем проезжать земли моих родителей», — тихо сказал он. «Я хотел бы вас попросить заехать туда и узнать, что с моими близкими». «Конечно», — кивнул Рейн, — «заедем. Возможно, услышим последние новости из столицы. Семья Роукин уж точно должна знать больше, чем жители рядовых деревень». Лицо Алдена просияло. Видимо, он ожидал, что мы будем торопиться в столицу и минуем его замок, даже не заглянув. А я вспомнила, как танцевала там, на балах. В ту пору мы с Алденом были обручены и счастливы. А потом казалось, что хуже быть не может. Но я ошибалась. Может. Но все еще рано сдаваться и опускать руки. Надо идти вперед. Наш краткий отдых закончился, и мы снова продолжили путь. Пару раз съезжали с дороги, когда слышали приближающиеся отряды. Сейчас сложно было сказать, кто едет, друг или враг. Вот мы и пережидали в относительной безопасности вдали от дороги. Затем возвращались обратно на тракт. Когда впереди на пригорке показались башенки замка Роукин, Рейн сказал: «Предлагаю дальше идти пешком. Так будет больше места для маневров. Лошадей берем с собой». «Без них до столицы будем добираться еще долго», — ответил Лем. «Да и нужно, чтобы кто-то за ними присматривал. А я иду с тобой». «Я», — вклинился Вильгельм, — «об Алдене и речи не шло, а Эббот не оставит вилла, это мы все поняли давно». «Значит, решено. Лошадей берем с собой и пробираемся к замку. Потом Алден отправится в разведку. С кем? Решим на месте. Вперед. Я чувствовала себя усталой и разбитой, но все же уверенно шла за друзьями. Вряд ли в доме Алла нас ждет отдых, а как хотелось... Замок приближался, вот только до нас вдруг долетел запах дыма. «Что-то горит», — тихо сказал Вилл. «Однозначно», — кивнул Рейн. «Ал, идем взглянем. Остальные пусть ждут здесь». Сейчас было не время для споров. Недовольный Лем смотрел, как Алден и Рейн скрываются за деревьями. Затем прошелся мимо нас по полянке, фыркнул, снова прошелся. «Успокойся, они сейчас вернутся», — произнес Вильгельм. «Что-то долго». «Едва ли прошло 5 минут», — вмешалась я. Не торопись, им тоже надо быть осторожными. А запах гари усиливался. И когда Рейн с Алденом вернулись, по их лицам можно было прочесть одно. Дела плохи. «Горит территория вокруг замка», — сказал Рейн. «Огонь распространяется быстро, а людей вокруг мало. Пожар почти не тушит. Вопрос. Почему?» «Вряд ли родители в замке», — тихо добавил Ал. «Либо...» «Нам надо узнать точно», — решительно сказала я. «А вдруг им нужна помощь?» «Согласен, но пойти туда значит попасть в огненную ловушку», — ответил Рейн. «Нам бы поговорить с кем-то из его обитателей. Но сейчас надо убраться подальше. Если переменится ветер, огонь быстро распространится сюда, а затем... Затем посмотрим». «Подожди». Голос Лема показался криком, несмотря на то, что он произнес едва слышно. «Я мог бы попытаться затушить огонь, свести пожар на нет. Для этого мы должны быть точно уверены, что подходить ближе безопасно», — Рейн покачал головой. «Да, и все же, там люди, а у меня огненная магия. Кстати, Роукин, а у тебя самого какая?» «Воздушная», — ответил Ал. «Нет, ты только разожжёшь огонь. Мелли тоже вряд ли. Хотя, Вилла, а у тебя?» «Ведущая магия земли», — сказал принц. «Тоже подойдет. Ты можешь завалить землей очаги возгорания». «Вильгельм туда не пойдет», — тут же откликнулся лорд Эбботт. «Не хватало еще, чтобы он пострадал». «Я сам могу решать», — резко ответил принц. «Конечно, ваше высочество. Но я обязан вас защитить. Поэтому сделаю для этого все», — отчеканил Эбботт. «Тогда помогите потушить пожар, воспитатель. Рейн, идем. И Вилл первым ринулся вперед. Да, все-таки он мог быть решительным, когда хотел. Рейн догнал брата и шел вровень с ним. Алден и Лем старались не отставать, а мы с профессором Эбботтом замыкали группу. Лошадей все-таки пришлось оставить пастись на поляне. Мы понимали, что можем их лишиться, но выбор-то сейчас был невелик. Еще несколько шагов, и мы увидели черные клубы дыма и ревущее пламя, лижущее замковые стены. Увидели и иное — магов огня, создавших этот пожар. Они били снова и снова. Защитники замка пытались с ними справиться, но магия защищала нападавших от любого урона. «Подоспели твари», — выругался Алден. Видимо, когда они с Рейном ходили в разведку, этих личностей еще не было поблизости. «Беру магов на себя», — резко сказал Рейн, и атаковал их раньше, чем мы успели хоть что-то возразить. Мне оставалось одно — спешить за ним, чтобы создать щит и прикрыть от чужого удара. Нет, бить в этом бою мне не предстоит. Только защищать друзей, закрывать их от вражеских атак. А маги бросили замковую стену и обернулись к нам. «Вы еще кто такие?» — взревел высокий рыжеволосый мужчина. «Твоя смерть», — глухо ответил Рейн и ударил. Да, в отличие от брата и Лема, он магии не учился, но атаковал так, будто родился с ней. Его пламя отличалось от силы Клеменса. Оно было даже не огнем, а снопом света, жалящим не хуже его. Лем подоспел на помощь другу. Я обернулась. Алден и Вильгельм тоже теснили врага, а вот лорд Эбботт, оставив воспитанника в покое, старался уменьшить пламя, угрожающее замку. «Подмога!» — раздался крик. «Там мой сын! Спускайте подъемный мост!» Видимо, там, за замковыми стенами, все еще сомневались, потому что мост опустили не сразу. Я все еще держала щиты над всеми ребятами, чтобы они могли атаковать увереннее. Мой лоб взмок, одежда прилипла к телу. Казалось, я вот-вот упаду, но надо было держаться, выстоять, победить. Ради Рейна, ради друзей. Ну же! А из замка вылетели всадники, человек 40. Они бросились на врага, потерявшего превосходство, подаренное магией. Да, противников оказалось немало, но враги быстро поняли, что битва проиграна, и отступили. А точнее... развернулись и бросились в рассыпную, чтобы их не могли достать ни наша магия, ни оружие защитников замка Роукин. «Алден!» — раздался знакомый голос. Сам лорд Роукин шагнул к сыну и заключил его в объятия. «Отец!» Ал крепко обнял родителя, и по его лицу я видела, что он едва верит своим глазам. Наверное, Ал уже не раз мысленно попрощался со своими близкими и сейчас пытался осознать, что беда обошла стороной. «Ты вернулся! Какое счастье!» — пробормотал лорд Эйден Роукин. Вот только пламя еще бушевало. Лема и Вильгельм взялись вместе. Клеменс старался превратить огромные языки в маленькие, а Вилл засыпал их землей. Та осыпалась комьями, валил дым. Лорд Эббот помогал, земля вокруг покрылась тонкой ледяной коркой. И вот пламя погасло, лишь черная копоть напоминала о том, какая беда обошла замок стороной. «Лорд Эббот!» — Эйден пожал старику руку. «Как я рад вас видеть, ваше высочество! Неужели это вы? Какая честь!» И поклонился Вильгельму, но тот остановил обмен любезностями. «Не стоит, лорд Роукин. Сейчас не до церемоний». «Вы правы, ваше высочество. Бесконечно правы», — сказал тот. «А я думала, как не похож сейчас на себя всегда высокомерный лорд. Они с Алденом были из одного теста слеплены, оба белокурые, гордые, со взрывным характером». «Прошу в замок Роукин», — произнес лорд Эйден, и мы вошли под защиту замковых стен. А хозяин вдруг остановился, вгляделся в мое лицо. «Мелли, девочка, ты ли это?» «Я, лорд Роукин», — ответила мирно, позабыв про прошлые обиды. «Какая радость! Твоя матушка и сестры здесь. Они будут счастливо тебя видеть». «А отец?» — с замиранием сердца спросила я. «Конечно, в столице», — помрачнел Роукин. «Но идемте же, вам нужно отдохнуть после долгого пути». «Мы оставили лошадей на поляне у старого дуба, отец», — вмешался Ал. «Пошли за ними, слуг. Будьте так добр». «Конечно, мой мальчик», — пообещал лорд. «Не волнуйся ни о чем». И я заметила, как он украдкой вытер глаза. «Надо же! Потеря магии может расшевелить и такого, как Эйден Роукин». Во дворе замка толпились люди. Они смотрели на нас, кто с удивлением, кто с радостью, узнавая молодого хозяина. Видимо, наше появление для них как снег на голову. Я шла, держа Рейна за руку. Его близость придавала сил. Внутри все пело от счастья, что мать и сестры живы. И в то же время я боялась нашей встречи. Мы ведь перестали общаться еще до моего отъезда. Вполне может быть, что и сейчас ничего не изменится. «Не беспокойся, я рядом», — тихо сказал Рейн, и я крепче сжала его ладонь. Ему тяжелее. Его родители там, в столице, и сейчас весь мир против них. «Все хорошо», — ответила ему. «Не волнуйся». Ворота со скрипом закрылись, а нас провели в замок. Внутри было тепло и шумно. Видимо, люди из окрестных деревушек поспешили под защиту этих стен, но нас провели сразу на второй этаж. «Отдохните немного», — сказал лорд Роукин. «Алден, идем со мной». И нас оставили на попечение прислуги. Меня отвели в небольшую, но уютную гостевую спальню. Да, хотелось как можно скорее увидеться с близкими, но я не стала спорить. Прислуга принесла чистую одежду, помогла вымыться и уложить волосы. После академии все это казалось странным и непривычным. Быстро же я привыкла со всем справляться сама. И теперь обычный мир казался чужим, незнакомым. Хотя сейчас он и был таким. Перевернутым с ног на голову. Исковерканным ради власти. Потому что в справедливость происходящего я не верила. Да, люди без магии угнетались. С этим не поспоришь. Но чем лучше те, кто встал на кровавую тропу? Они ведь делают это не ради людей, а ради себя самих, собственной выгоды. И точно так же угнетают теперь тех, кто лишился магии в результате их эксперимента. Эти мысли гудели в голове, словно рой. Я пыталась от них отделаться и не могла. Они зудели все громче, громче. И есть ли выход из этой ситуации? Сложно было понять. Оставалось надеяться, что все-таки есть, потому что иначе я не знала, как защитить то, что мне дорого.